«Это не был такой уже хороший мир», — пробурчал индеец. «Не забудьте своих родных. Они никогда бы не появились на свет. Они жили в полуразвалившемся свинячьем хлеву. Однажды я видел, как отец плачет. Он не мог своим детям купить на зиму ботинки. Мать умерла от туберкулеза». Эверард не отвечал. Он сидел без движения, глядя на пламя угасающего огня. Но Сандоваль вдруг заговорил и принужденно засмеялся. «Вот уж и вправду», — наговорил глупостей. «Не принимай всерьез, Дон. Это была игра воображения. Пошли спать. Мне взять первое дежурство?» Эверард молча подтвердил. Он долго лежал без сна. Они передвинулись на 2 дня в будущее. Невидимые для невооруженного глаза, они возносились высоко вверх в голубое небо. Воздух был разреженный и холодный. Эверард трясся от холода, приспосабливая электронный телескоп. И при самом ярком освещении они различали отдельных всадников монгольской экспедиции как мелкие точки. Эверард обратил взгляд на Сандоваля. «Демонстрация нашей силы не помогла. У меня решительное впечатление, что они движутся к югу еще быстрее, чем раньше. Что это значит?» «Я не знаю достаточно хорошо их характер, чтобы дать правильный ответ. Возможно, что мы бросили им перчатку, вызов их отваги. Это культура бойцов. Твердость и несгибаемость их добродетели. Так что же им остается, как не передвигаться вперед? Если бы они испугались опасности, то не могли бы жить дальше, иначе как в позоре. Но монголы и не безумцы. Они заполучили свою империю не только силой, но и воинской и политической хитростью. Тактай должен был бы вернуться к Хубилай-хану, чтобы дать ему отчет о том, что он тут нашел, и собрать новую большую экспедицию. Корабли могут плыть и без него. Да, мне видится и другая возможность. Что, если мы недооценили Тактая? Возможно, он дал морякам определенный срок. Когда же он до этого времени не вернется, корабли отплывут домой без него. Кроме того, ему остается возможность отправить с посланием индейского бегуна. Эверард согласился. Становилось ясно, что он взялся за задание, не подготовившись к нему. Нужно было прежде продумать множество планов и возможностей. Не нес ли также индеец своим подсознательным сопротивлением некоторой вины за эту недостаточную подготовку? Он медленно сказал. Могло быть и так, что у монголов родилось подозрение. Они мастера психологии. Возможно. Но что же нам тогда делать? Уничтожить их электронной пушкой, предложил Эверард. Радикальное решение. Но это нет. Пусть лучше меня сошлют на планету изгнанников. Для всего есть какие-то границы. Дадим повторное указание. А когда и это не поможет, выждем. Во всяком случае, дальше увидим. Ведь мы могли бы облегчить задачу. Почему не вернуться на несколько лет назад и не уговорить Хубилай-хана, чтобы он вообще не отправлял экспедиции? Тогда всего этого не будет. Ты же хорошо знаешь, что предписание запрещает изменять исторические события. Ну, а как ты думаешь, что мы должны сделать? То, что поручило главное управление. Только чтобы была аннулирована попытка. Как я могу это знать? Я лишь малый росток на лестнице эволюции. Это только Данелиане сидят совсем наверху и все видят. Папочка знает все, недовольно пробурчал Сандоваль. Эверард выпятил подбородок. Остается фактом, что Хубилай в эту эпоху самый могущественный человек на свете. И он является узловой фигурой, которой Америка не может никого противопоставить. Ты меня в эту историю втянул. Так теперь давай держаться правил. Наша задача — принудить экспедицию вернуться. Что будет потом, нас не касается. Они никогда не увидят свою страну. Мы также мало отвечаем за их смерть, как ты, если бы кого-то позвал на обед, а его по дороге к тебе переехало авто. Не заводись. Беремся за работу. Он впустил машину времени вниз, ближе к земле. «Видишь там холм?» — спросил Эверард. «Он лежит прямо на пути похода Токтая. У подножья он разобьет ночной лагерь. Холм будет оттуда хорошо виден. Полагаю, что на нем ты хочешь расположить свое огневое устройство. Но оно не произведет на них особого впечатления, ведь они знают не только порох, но и боевые ракеты. Этого мало, знаю. Но у меня есть для них забота получше». На вершине холма стояло несколько деревьев. Они устроили аппарат между ними. Из складового отделения гальмахрона Эверард достал металлическую коробочку. «У нас тут устройство для контроля погоды. Это разделитель электрических потенциалов. Вырабатывает те прекраснейшие молнии, какие ты видел, а гром к ним прилагает задаром». «Известная монгольская слабость», — Сандоваль осклабился. «У меня камень спал с сердца. Вот будет зрелище. Можешь приготовить еду, но без огня. Потом поставим зеркальный проектор. Мы нарисуем на небе на километровой вышине твой образ, намного более страшный, чем в действительности». День понемногу уклонился к вечеру. Становилось холоднее и темнело. В бинокль Эверард видел, его предсказание исполняется. Монголы остановились внизу на равнине и разбили лагерь. Охотники принесли добычу и быстро вспыхнули огни. Часовые с луками, приготовленными к выстрелу, объезжали расположение. Над далекими снежными горами заискрились первые звезды. Время пришло. Эверард перебросил главный выключатель. «Внимание, начинаем!» Сперва между небом и землей воцарился слабый голубой свет, но потом молнии начали перекрашивать ночь одна за другой, освещали ее как днем и превратили в истинный ад огненных зигзагов. Раскалывались деревья, шаровые молнии кружили над монгольским лагерем и взрывались с оглушительным грохотом. Полуослепленный и почти глухой Эверард пытался поставить щит светящейся ионизации. Как полярное сияние опустилась сверкающая стена заслона к земле. Страшные удары грома оттеняли умелое естественное зрелище. Сандоваль приступил к зеркальному проекту с таким пугающим видом, что его устрашился и сам Эверард. Ноги отраженного образа стояли на земле прямо перед занавесом полярного сияния, а голова индейца терялась где-то в небе. Он начал танец. Один прыжок переносил его от горизонта к горизонту. Ужасающее зрелище. Если и это не побудит монголов к возвращению... Эверард посмотрел на часы. «Еще 15 минут, и будет довольно». Он не надеялся, что они рассеются в беспорядочном бегстве. Для этого они слишком дисциплинированы. Но он надеялся, что они отправятся в следующее утро, когда расцветет. Он оставил Сандоваля, а тот прекратил боевой танец и уселся рядом. Он дышал так громко, как будто пробежал несколько сотен метров. «Впечатляюще, Джек», — похвалил его Эверард. Его голос звучал тихо и проникновенно. «Так не потел уже целые годы», — признался индеец. Он зажег спичку. Несколько секунд было видно уверенно сжатые губы. Потом огонек погас. Тлел только кончик сигареты. Никто у нас в резервации не принимал. Это наше наследство всерьез. Наши отцы хотели, чтобы мы по традиции научились этому. Но мы давно уже делали это только за тем, чтобы позже выманить у туристов пару долларов. Эверард не отвечал. Он молча складывал проектор. Сигарета Сандоваля равномерно горела. «Эти туристы», — сказал индеец со странной интонацией. А через несколько минут добавил. «Сегодня ночью я танцевал сознательно, с определенной целью. И, наконец, в себе, внутри, что-то почувствовал. Раньше никогда не чувствовал ничего». Эверард все еще молчал. А вдруг заржал один из коней. Эверард оглянулся и стал упорно всматриваться в холодную ночь. «Ты слышал что-нибудь, Джек?» На его лицо упал луч света и ослепил его. Он прижмурил глаза, отскочил и с проклятием вытащил парализующий лучемет. Из кустов вынырнула темная фигура. Он получил сильный удар в спину. Зажатался, но постарался не потерять почву под ногами. Выстрелил, не целясь. Луч снова засветился. Эверард видел, как безоружный Сандоваль пытался отвратить удар монгольской сабли. Индеец отскочил на несколько шагов, но противник бросился за ним. Индеец внезапно согнулся. Первый удар пришелся мимо, но потом Сандоваль ударил краем руки по горлу противника, оставив его на несколько секунд без сознания, и взял у него саблю. Мгновенно обернулся и встретил остальных. Громкий командирский голос отдавал новые приказания. Эверард несколько отступил. Одного монгола он отключил с помощью пистолета, но между ним и гальмахроном вырос целый клубок азиатов. А вдруг в воздухе засвистел аркан и обвился вокруг его горла. Последовал рывок, и он ощутил, как не хватает воздуха. На него бросились четверо и прижали к земле. Когда он падал, то успел заметить, как несколько других монголов догоняют Сандоваля. Еще раз ему удалось подняться на ноги, но он уже потерял свой лучемет. Автоматический пистолет у него выхватили из кобуры. Он снова упал на землю. Монголы били его кулаками, ногами и тупыми концами копий. Он, хотя и ни на секунду не потерял сознание, не защищался. Еще перед восходом солнца монголы сложили лагерь и продолжали поход. Снежные вершины остались уже далеко, но природа была еще более дикой и негостеприимной. Эверард оглянулся и увидел длинную вереницу всадников, как отлитых из одного куска металла. Копья подскакивали вверх-вниз, сабли раскачивались у поясов. Но узкоглазые лица монголов оставались без выражения. Никто не мог угадать, что творится в их мозгах. Не мог и Эверард. Пустоту в голове он ощущал, как нечто физическое. Рук ему не связывали, но зато связали ноги под брюхом коня. Он был почти гол. Похоже, они не хотели новых сюрпризов, которые он мог бы скрывать в одежде. Набросили ему на плечи простую накидку. И это было все. А гальмахрон, зеркальный проектор и устройство для регулирования погоды остались на вершине холма. Тактай не решился тронуть вещи, внушавшие ему страх. Вблизи раздался топот копыт. Монгол, ехавший рядом с Эверардом, что-то прохрипел и погнал коня. Рядом внезапно очутился Ли Тайсцунг. Страж времени ловил его взгляд. «Ну?» — спросил он. «Опасаясь, что твой друг уже не пробудится, я пытался несколько смягчить его страдания. Индейца везли на носилках. Вчера его порядком отделали, наверное, сотрясение мозга. Врачебное отделение стражи времени могло бы его вылечить, подумал Эверард, охваченный отчаянием. Но как это объяснить Токтаю? Достаточно было бы вызвать помощь по радио. А так Джек Сандоваль умрет за 650 лет до собственного рождения. Эверард глядел в темные, холодные глаза. Они не были неприятными, но были чужими. Логические аргументы здесь значили бы не больше, чем невнятное лепетание. «Ты не можешь убедить Токтая, какому несчастью он ведет себя и своих людей?» Ли погладил редкую бороду. «Я признаю, что вы имеете непостижимое оружие, но варвары». Он бросил короткий и многозначительный взгляд на монгола, ехавшего перед ними. «Уже покорили много стран, которые оказались сильнее их. Теперь мы также знаем, что твоя история о Второй империи, вроде бы лежащей севернее Первой, лжива. А почему же тогда, — спросил я себя, — твой владыка хочет прогнать нас страхом? Не потому ли, что у него, у самого страх?» Эверард осторожно ответил. «Наш великий император остерегается всякого насилия. Но если вы принудите его к этому, он уничтожит вас. Скажи это Токтаю. Я бы возвратился лучше сегодня, чем завтра, потому что сам пошел только по приказу императора. Когда говорим мы двое, не будем взаимно оскорблять себя глупой ложью. Мы оба слишком умны для этого. Ты должен, наконец, понять, что этим людям нельзя угрожать. Они не боятся смерти. И при самых жестких пытках смерть есть избавление. А воины Токтая скорее бы добровольно перекусили себе языки или умерли, раньше, чем произнесли бы хоть слово нарекания. Токтай никогда не повернет, потому что имеет выбор только между гибелью или бессмертной славой». Эверард вздохнул. С его пленом начиналось изменение истории. А монголы были уже так далеко. Но ночная гроза лишь подтвердила их отвагу и способность к сопротивлению. Токтай с безумной смелостью напал на причину зла, но не без вины здесь и Ли. Китайский ученик Конфуция убедил Токтая, что лучше будет схватить создателя искусственной грозы, чем в бездействии ждать удара молнии. Они недооценили их, или, лучше сказать, плохо разгадали. Они должны были взять с собой специалиста, лучше понимавшего их культуру и способ мышления. «Но нет», — продолжал Эверард в мучительном самоанализе, — «мы думали быть хитрее. Считали, что обойдемся с нашими поверхностными сведениями. Возможно, что наши стражи и вытащат нас из беды, но Сандоваль будет уже мертв». Эверард смотрел на каменное лицо монгола, который ехал по другую сторону от него. «Я, скорее всего, тоже», — подумал он. «Но если его даже отсюда и вытянут, то будет чертовски тяжело смотреть людям в глаза. Он, как свободный агент со всеми своими вспомогательными средствами, был виновником смерти своего друга. Поэтому советую тебе воздержаться от всяких дальнейших фокусов». «О чем ты?» — Эверард был выбит из своих размышлений. «Но перед этим ты же понимал, или нет? Наши туземные проводники сбежали. Ты займешь их место. А там мы быстро наткнемся на новые племена и установим связи». Эверард кивнул. В голове у него болезненно гудело. Он не удивлялся тому, что монголы договорились с индейцами. Если не заботиться о разных грамматических тонкостях, то можно очень быстро усвоить начало языка. И только потом, уже в походе, можно расширять свои знания речи туземцев. Мы опять найдем проводников. Но не думай сбить нас с пути. так Тай бы тебя строго наказал. А с другой стороны, ты заслужил бы великий почет, если бы нам помог. Возможно, до конца жизни мог бы занять значительное место при дворе, как советник при основании новой империи. «Проклятие», — подумал Эверард в отчаянии. «Что же будет, если стража времени оставит его без помощи? Что-то же должно воспрепятствовать Тактаю возвратиться в Азию. Возможно, он это хорошо не понял, потому что все парадоксы времени сопротивлялись логическому мышлению. А поправки вневременных покушений как раз тесно граничили с парадоксами. К черту! Возможно, миссия Тактая увенчалась успехом. Тогда будущее монголизированной, но европезированной Америки, как ее видел Сандоваль, это не призрак, а реальность. В пространственно-временном поле существуют неправильности и постоянные изменения. Потоки времени могут течь назад и сами закрывать свои источники. Они высыхают и пропадают, теряются в сумятице соседних потоков и забываются. Почти как Дональд Эверард, который провалился вместе с мертвым Джеком Сандовалем, когда они пришли из будущего, которого никогда не существовало, но по поручению Стражи Времени, которой никогда не было. После изнурительной езды экспедиция перед заходом солнца достигла степи, поросшей сальвией и травами. Холмы были голыми и крутыми. Из-под копыт коней вилась пыль. Лишь редкие кусты разнообразили однотонный ландшафт. Дул легкий ветерок. Эверард помог осторожно уложить Сандоваля на землю. Глаза индейца были закрыты, щеки впалые, с горячечными пятнами. Он все время бормотал неразборчивые слова. Эверарду не оставалось ничего, как только прикладывать ему влажную тряпочку к разбитым губам. Монголы опять разбили лагерь. Сегодня веселее и свободнее, чем когда-либо. Им ведь удалось обезвредить двух великих чародеев. День прошел без происшествий. Никаких нападений больше не было. После очередной трапезы они еще стояли группами, болтали и попивали свой кумыс. Эверард остался посреди лагеря у Сандоваля. Близ сидели два сторожа с натянутыми тетивами луков. Через определенные промежутки времени один из них, подкладывая в костер поленья. Эверард положил свою накидку на тело раненого. Похолодало, а на небе зажглись холодные ясные звезды. Приблизились шаги, и в круг света от костра вступил Тактай. Он кивнул стражникам, чтобы они отступили, и остановился перед Эверардом. Тот едва взглянул на него, занятый своим другом. Тактай долго молчал. Когда он заговорил, его голос был тихим и дружелюбным. «Не думаю, что твой друг переживет завтрашний день». Эверард ничего не ответил. «У тебя нет никакого лекарства, которое помогло бы ему?» — допытывался монгол. «Есть против заразы и более утоляющие», — машинально ответил Эверард. «Но сотрясение мозга требует совсем другого». Тактай присел и простер руки над огнем. «Мне жаль, но врача у нас с собой нет. Ты мог бы нас отпустить?» Без малейшей надежды предложил Эверард. «Наша повозка близ последнего лагеря могла бы нам доставить помощь». «Этого я, к несчастью, не могу, и ты знаешь об этом». Сочувствие к умирающему как бы вдруг исчезло. «Разве не ты был тем, кто начал спор?» Эверард не знал, что на это ответить. «Я не упрекаю тебя в этом», — продолжал монгол. Наоборот, я был бы рад, если бы мы стали друзьями. Если бы я не придавал этому значения, то нашел бы время вытянуть из тебя все нужные сведения». «Попробуй», — вскипел Эверард. «Думаю, мне бы это удалось с человеком, который таскает с собой обезболивающие средства». Тактай холодно улыбнулся. «Как заложники, вы для меня ценнее, а кроме того, я удивляюсь твоей отваге. У меня свои представления о твоем происхождении. Скорее, ты не имеешь с империей на юге ничего общего, но принадлежишь кучке шаманов, держащих ее императора в своей власти. Любое вмешательство чужих для нас недопустимо». Тактай презрительно плюнул в огонь. «Существует предание о давних временах, когда творились подобные вещи. Потом пришел герой и освободил его из когтей чародеев. Почему бы это не мог быть я?» Эверард вздохнул. «Однажды узнаешь, почему нет». Тактай благосклонно похлопал его по плечу. «Не хочешь мне, по крайней мере, что-то доверить? В конце концов, мы не кровные друзья. Мы могли бы стать ими». «А вот этого мне действительно жаль», — признал Тактай. «Но он оказал сопротивление ханскому офицеру. Забудь об этом и напейся со мною. Я пошлю за мехом». Эверард улыбнулся. «Этим ты не изменишь моего настроения». «А кумыс тебе не по душе?» — заботливо спросил монгол. «Это жаль, потому что вино мы уже давно выпили. Если бы ты оставил мне мой виски, теперь они могли бы пригодиться. А что это?» «Доброе питье, которое веселит. Оно было у меня в мешке у седла». «Хм!» — колебался Тактай, но потом встал. «Пойдем к коням и посмотрим». Оба стража последовали за своим командиром и его пленником. Один из солдат взял из огня горящую ветвь и светил ею. Эверард чувствовал холод в груди. На него нацелились по меньшей мере 4 стрелы. Если бы он сделал хоть одно подозрительное движение... Он осторожно рылся в мешке и нашел обе бутылки. Вместе они вернулись к огню, сели. Монгол присел напротив. Он внимательно следил, как Эверард открывает бутылку, наливает немного золотистой жидкости в стакан и пьет. «Пахнет удивительно», — заметил он. «Попробуй», — подал ему Эверард снова наполненный стаканчик. Монгол недоверчиво принюхался к жидкости, бросил на Эверарда испытывающий взгляд и напился. «Ух!» Эверарду пришлось сделать быстрое движение, чтобы сохранить оставшееся содержимое стаканчика. Тактай кашлял и плевался. Один из стражей натянул лук. Стрела была нацелена в грудь Эверарда. Другой подскочил и положил ему руку на плечо. Над его головой заблестел меч. «Оставьте, то не яд. Это для него просто слишком крепко. Смотрите, я сам выпью остаток». Тактай тем временем махнул стражником. Слезящимися глазами он поглядел на Эверарда. «Что это?» — выдохнул он. «А драконова кровь?» «Пшеница, дистиллированная». Эверард не имел желания объяснять варварам способ приготовления виски. Он снова наполнил свой бокал. «Тогда пей лучше кислое молоко». Тактай причмокнул языком. «А это греет», — сказал он, — «как перец». Он протянул руку. «Дай мне еще глоток». «Ну, давай же», — нетерпеливо сказал монгол. Страж времени завертел головой. «А я уже сказал, что для вас, монголов, это будет слишком сильно». «Что? Слишком сильно?» «Бросится тебе в голову, предупреждаю тебе. Утром тебе будет плохо». Тактай схватил всю бутылку и стал пить, теперь уже с охотой. Захрипел и вернул бутылку. «Напейся и ты». Эверард не спешил, пил большими глотками. Тактай потерял терпение. «Подай мне другую бутылку». Эверард подал. «Но будь осторожен и не пытайся держаться со мной наравне. Ты попросту не сможешь». «Как не смогу?» В Каракоруме я уложил под стол 20, и он снова сделал большой глоток. Эверард осторожно отпил, и вдруг ему стало ясно, что произойдет, если ему повезет. Он подал свою бутылку стоявшему за ним стражнику. «На, попробуй тоже». «Так холодно». Тактай взглянул. «Добрый напиток, жаль для...» Он овладел собой и закрыл рот. Монголы, хотя и были тверды и жестоки, но командиры делили с простыми воинами и хорошее, и плохое. Страж бросил на своего командира испытывающий взгляд и взялся за бутылку. «Я осторожен, как рыба», — хвалился Тактай и пил. «Мы, монголы, настолько тверды, что не позволяем себе даже напиться. А вот это и плохо». «Лучше не жалей об этом», — посоветовал Эверард и заметил, как первый из стражи напился и подал бутылку второму. Тактай тоже не отставал, его глаза уже горели. Шатаясь, он встал. «Это сказочно, но теперь иду спать». Эверард медленно и осторожно сказал. «Буду рад, когда ты сам убедишься, что для вас этот напиток слишком сильный». «Как ты смеешь?» Тактай вытаращил на него глаза и снова припал к бутылке. Первый стражник взял бутылку у второго и тоже пил. Эверард глубоко вздохнул. «Возможно, повезет». «Возможно». Тактай был привычен к питью, а в этом не оставалось сомнения. Но есть большая разница между питьем бурды с 5% алкоголя и питьем чистого виски. В первом случае Тактай знал, когда довольно, когда лег и уснул. С виски так не пройдет, если человек пьет его как воду. Рассудок исчезает, и наступает полная утрата сознания. Тактай уселся снова. Но лишь Эверард видел, как он бессилен. С упавшей на грудь головой сидел у огня командир монголов с бессмысленной улыбкой полуоткрытого рта. Он уже подремывал. А волнение Эверарда нарастало. Через несколько минут стражник отполз в сторону. Он тоже забыл обо всем, кроме своих забот. Второй неуверенной рукой искал рукоять сабли и не мог найти. Что же он сделал? Яд. Эверард бросился и выхватил из ножен саблю Тактая. Отбил удар шатающегося стража, но не хотел убивать беспомощного человека. Он успокоил его молниеносным ударом кулака. А воин свалился на землю, и там тотчас уснул. Эверард бежал прочь, прямо через лагерь. Кто-то вскрикнул, кто-то выхватил из костра горящую ветку и светил. Эверард упал на землю и направился в чащу. В метре от него пробежали монголы, прежде чем он был замечен. Громкий крик оповестил. Тактая нашли без сознания. Эверард использовал замешательство и бросился к лошадям. Часовые не узнали его. «Что происходит?» «На лагерь напали», — ответил Эверард измененным голосом. «Возможно, обман удастся». Но воин подъехал прямо к Эверарду и остановил коня только перед ним. Раньше, чем он узнал пленника, Эверард уже одержал узду коня. Монгол выхватил саблю, ударил, промахнулся и занес саблю для повторного удара. Эверард сделал выпад. Конь сдавленно заржал, а всадник свалился с него. Из раны в бедре лила кровь. Он размахнулся своей кривой саблей, но опоздал. Стражу времени удалось, наконец, очутиться в опустевшем седле. Он плашмя ударил саблей коня и пустил его вперед. Ему необходим был отличный конь, чтобы достигнуть цели вчерашнего холма. Он направил коня к табуну, который отдыхал за лагерем. Из лагеря вырвался какой-то всадник и быстро приближался. Эверард низко пригнулся в седле, и стрела просвистела у него над головой. Стоило немалых усилий успокоить перепуганное животное, но и нападающий переоценил расстояние. Он со страшным шумом промчался мимо, и раньше, чем он повернул. Эверард был уже у коней. Он схватил ближайшего, а тот охотно пошел за ним в поводу. Они двинулись на север. «За мной будет беспощадная долгая погоня», — сказал он себе. «Обязательно настигнут, если только не потеряют след». Он оглянулся. Позади не было никого. Очевидно, должно пройти какое-то время, пока монголы опомнятся. Затем из ясного неба выстрелили молнии, сопровождаемые грохотом грома. Эверарда вдруг охватил холод, но не холод ночи. Теперь он не должен был спешить, потому что там был Дональд Эверард. Дональд Эверард, нашедший на холме Гальмахрон и вернувшийся назад во времени. А Дональд Эверард, носящий ответный удар. Все необходимо точнейшим образом рассчитать, так как правила запрещали встречу некоего субъекта с самим собой или помощь самому себе. «Но я себе не помогаю», — пытался успокоиться Эверард. «Я помогаю своему товарищу Джеку Сандевалю. Я уже и так на свободе. А он, второй Эверард, мог бы избавиться от преследователей в горах. Скачок во времени необходим для спасения Сандеваля. Какой же смысл иначе у нашей миссии? Будущее создало прошлое, только и всего. Без нас монголы завоевали бы Америку, и никогда не было бы стражи времени». На небе светились ясные звезды. Он редко видел их такими яркими. А высоко на север горела большая медведица. Застучали копыта. Кто-то проехал мимо него к лагерю монголов. «Что это я там делаю?» — вслух спросил себя Эверард. Ответ настиг его, как удар молнии. Он неподвижно сидел в седле и позволял коню уносить себя. Задача все еще существовала, но теперь она имела решение. Тактай и Ли Тайстунг уже никогда не вернулись в свою страну. Но не потому, что их поглотили бесконечные леса или бурное море, или потому, что в ночи слетел с неба страшный волшебник и молниями поразил их коней, а потому, что одновременно вспыхнули и стали жертвой огня далеко на севере, в устье одной реки, четыре монгольских корабля. Ни одному монголу не пришло в голову предпринять дальнее путешествие пешком. Экспедиция увязла, а ее участники остались там, где были. Они смешались с индейскими племенами, чинуками, тлинкитами, нутками, или как там еще они называются. Только эти племена и смогут когда-то построить лодки, способные плавать по морю. Эверард задумчиво покивал головой. Так это было. Однако далеко более сложней, чем честолюбивые планы Тактай Найона, была правда о страже времени. К ней Эверард принадлежал. Она его семья, смысл бытия. Живущие в далеком будущем люди не идеалисты, как все их считают. Они следят не только за истинно реальным прошлым, явившимся основой их появления, но и вмешиваются, творя новые потоки времени в собственном прошлом. А существует ли вообще некое изначальное прошлое? «Не ломай себе этим голову», — предостерегал сам себя Эверард. «Ведь ты знаешь путь, которым тащится во времени человечество, знаешь его начало и подозреваешь конец. Что-то на этом пути могло быть и лучше, что, однако, и много-много хуже». «Предательская игра», — бормотал он, «но также и единственная, в которую я могу играть». Его голос прозвучал в тиши ночи так ясно, что он испугался. Он смолк, пригнулся в седле и поехал немного быстрее. К северу, по направлению к холму. Охота в Европе была самой занимательной 20 тысяч лет назад. Не говоря уже о зимних видах спорта. Поэтому не было ничего удивительного в том, что стража времени оборудовала в Пиренеях для своих заслуженных стражей центр отдыха. Эверард стоял на застекленной веранде и смотрел через бело-голубые ледники к северу, где предгорья спадали вниз и переходили в обширные леса и болота. Его широкие зеленые штаны и рубашка были сделаны из изоленита, продукта 23-го столетия. Сапоги ему сшил в 19-м столетии один швед из французской Канады. Табак, который он покуривал, был неизвестного происхождения. Он чувствовал внутреннее беспокойство и не обращал внимания на шум, доносящийся из холла, где стражи, отпускники, выпивали и развлекались. Рядом прошел один из аборигенов. Видный малый, а напоминал одежда эскимоса. У пояса он имел стальной нож, отличительный знак проводника. К нему подошел Пит Ван Саровак, колонист с Венеры, в его жилах текла голландская индонезийская кровь. Этот красивый молодой человек происходил из 24-го столетия, а благодаря опыту и честолюбию считался сильнейшим среди охотников. Он являлся также агентом без постоянного округа и во многих случаях работал с Эверардом. «Я слышал, что возле Тулузы появились мамонты», — сказал он на темпорале. «Этот город, естественно, еще не существовал, но привычка — вторая натура». «Одного я уже уложил», — мечтательно ответил Эверард. «А также знаю все вершины в окрестности и видел танцы туземцев». Пит кивнул и достал сигарету. «Отпуск здесь хорош», — согласился он. «Но и здесь надоедает. Впереди у них были еще 2 недели. Чисто теоретически не существовало, конечно, никакого ограничения, потому что они не могли вернуться в ту же минуту, из которой ушли в отпуск. Только срок истинной жизни учитывается в страже времени. Мне не хватает освещения, музыки, ну и девиц, понятия не имеющих о путешествиях во времени. Старый Рим времен Цезаря Августа». «Переполнен», — заметил Эверард. «Да и, в конце концов, наилучшее время надо искать на собственном уровне. Нью-Йорк. Человек должен знать только номера телефонов, а я их знаю». Пит засмеялся. «Так и в мое время существует кое-что занятное. Но мы, однако же, пионеры. Теневых сторон развлечений мы не знаем. Так значит, Нью-Йорк? А когда? Скажем, год 1970-й. Этот я знаю лучше всего. И девчонок тоже». Они, понимающе улыбнулись и пошли собирать вещи. С мудрой предусмотрительностью Эверетт взял с собой костюм 20-го столетия. Прежде чем бросить свою одежду в чемодан, не забыв и бритвы, он поразмышлял, пойдет ли он в ногу с Ван Сароваком. Он никогда особо не блистал в кругу женщин, а скорее находил утешение в обществе хорошей книги или бутылки пива. Он утешал себя лишь мыслью, что и солиднейшему из людей не вредно порассеяться. Малый Гальмахрон ждал их в гараже. Если посмотреть на него, то трудно представить, как такая штука отправляет человека в любое место на Земле и в любое время. Но они сказочны, такие летуны, потому что... Пит уселся на заднее сиденье Гальмахрона. В ледяном воздухе его слова собирались в малые облачка пара. Он подцепил эту песню в армии Людовика XIV, а вспомнил и к случаю, и не к случаю. «Прекрати», — попросил Эверард. «Что с тобой?» Это было распущенное и веселое время. Тогда понимали жизнь. «Ну, так поспеши». Эверард сомневался, можно ли это время назвать веселым. Весь пространственно-временной объем, в котором они существовали, не был веселым. Человек привыкает ко всему. Но почему же он остается мягким и милосердным, когда видит, как люди умирают целыми столетиями? Он почти понимал иногда тех фанатиков, которые стремились изменить течение истории, но неизменно задавался вопросом, а что бы они улучшили? Он установил указатели. Они материализуются на складе технической канцелярии в Нью-Йорке в году 1970-м. А потом можно начинать. Надеюсь, что ты уже расстался со всеми здешними приятельницами. Я сделал все в высшей степени галантно, уверил его Пит. И Эверард знал, что это не пустые слова. Но действуй же, наконец. Или ты собираешься ползти на нашей развалине 1000 лет? Эверард нажал активатор. Пейзаж ледникового периода исчез. В первое мгновение они не смогли двинуться от шока. Машина материализовалась в нескольких сантиметрах от земли и твердо упала на нее. Они стояли посреди площади, возле богато украшенного фонтана с бьющей струей. Многочисленные улицы тянулись по разным направлениям между блоками 4- и даже 6-этажных домов, массивных и пестро раскрашенных. Тяжелые авто загадочной конструкции скользили рядом. К ним приближалась толпа людей. «Проклятие!» — вскричал Эверард. Он посмотрел на приборную доску. «Манхэттен, 3.10.1970, ровно 11.30. Пространственный указатель тоже был в порядке. Склад — агентство». Парализующий лучемет мгновенно очутился в руке венерианца. Люди отступили. «Что случилось?» — прошептал венерианец. «Где это мы?» Эверард, окаменев, сидел в седле. Его мысли молниеносно летали всеми эпохами, которые могли иметь отношение к делу. Эпоха машин, потому что авто, видимо, передвигались при помощи пара. А что значили заостренные радиаторы и удивительные статуэтки на них? Уголь или некая конструкция послеатомного века? Но нет, тогда они носили юбок и говорили по-английски. Что-то тут не стыковалось, потому что ничего подобного вообще никогда не существовало. «Держись, мотаем отсюда». Он хотел наставить указатели, но на него бросился приземистый тип. Он вытащил его из седла, и теперь они оба в обнимку катались в уличной пыли. Пит выстрелил, но его схватили сзади. Толпа кинулась на них и накрыла собой. Как сквозь туман наблюдал Эверард нагрудные латы и шлемы, которые продирались к ним. Потом его поставили на ноги. Его запястья обвили металлические наручники. То же сделали с Питом. Через несколько секунд их впихнули в закрытую машину. Только здесь, в тесной и узкой каморке, они снова пришли в себя. «Гром и ад», — — орал Пит и стучал кулаками по примитивной деревянной скамье. Потом спрятал лицо в ладонях. Эверард стоял у дверей и пытался что-нибудь увидеть в маленькое окошко. Но он видел лишь узкий коридор, подобные двери напротив, а на них карту и контуры Ирландии. Надписи и шрифт были непонятны. «Так что произошло?» — настаивал венерианец. «Понятия не имею. Гальмахрон безошибочен. Но, возможно, мы были чересчур легкомысленны. Может, его конструкция не соответствовала. Но такое время вообще же не существует. Но это логически не может быть и сон». Он щипнул себя за ухо и скривился от боли. Логически рассуждая, то и щипок не есть доказательство реальности, но это как-то успокаивает. «Не вижу в этом ровно ничего успокаивающего», — сказал Эверард. Он потряс металлической решеткой у двери. «Или могли ошибиться указатели Гальмахрона? Но ты можешь вспомнить некое место на Земле, которое когда-либо могло выглядеть так, как это?» Пит завертел головой. Эверард пытался припомнить все подробности учебного курса в Академии. Ему помогало и доскональное знание истории всех народов. «Нет», — сказал он наконец. «Мужчины в юбках, с головами, как у гончих собак, перемешанные с индейцами, паровые автомобили — нет, ничего подобного не было ни в одной эпохе». Ему уже начинало нечто светить, но он еще упирался этой мысли. Он душу отдал бы за то, чтобы изменить ситуацию, но в эту минуту ему нужна была вся его сила воли, чтобы не сломаться. «Посмотрим», — устало прошептал он. Полицейские, а они полагали, что попали в руки полиции, принес им еду. Он сказал пару слов и снова исчез. Питу казалось, что он различает в его речи кельтские звуки, но он не был уверен. К вечеру их отвели в умывальню, где они под дулами пистолетов должны были умыться. Эверард внимательно оглядел оружие. Барабанные револьверы на 8 патронов и пистолеты с длинными стволами. Комнату освещали керосиновые лампы. Все как в 19-м столетии. Когда их опять отвели в камеру, Эверард углядел на стене несколько письмен, напоминавших ему семитские. Он спросил Пита, который немного понимал еврейски, но тот ничего не смог разобрать. Из камеры они могли наблюдать, как в умывальню вводят остальных заключенных. Они смахивали на пьяниц и орали песни. «Нас держат отдельно», — констатировал Пит. «А тебя это заботит? А что бы сделали мы, если бы нам с неба на голову упали некие иностранцы и начали бы палить из неизвестного оружия?» Пит повернулся к нему и неуверенно сказал. «Ты думаешь, что об этом думаю и я? Хотя я и не телепат, но совершенно определенно». У собеседника вытянулось лицо. В его голосе послышался ужас, когда он зашептал. «Другой поток времени. Кто-то изменил прошлое». Эверард согласился. Они провели неспокойную ночь. Пьяницы в соседних камерах всю ночь пели и болтали. Дисциплине тут, видимо, не придавалось большого значения. Кроме того, были клопы. После завтрака и бритья бритвы ничем не отличались от бритв, обычных для 20-го столетия, а 10 вооруженных полицейских отвели их в какую-то комнату. Сами же стали вдоль стен. Они долго просидели в ожидании. Наконец появились два начальника. Один из них в панцире и зеленом плаще был краснолиц и беловолос. Эверард инстинктивно определил его как начальника полиции. Второй, седовласый, но с черными усиками, был одет в голубой плащ, а на левой стороне груди носил отличительный знак в форме бычьей головы. Выглядел бы почти величественно, если бы не волосатые ноги, выглядывавшие из-под юбки. Двое других, одетых подобно, но моложе, уселись за ним. Эверард зашептал Питу. «Могу поспорить, что это стражи времени. Они явно интересуются нами». А голландский венерианец согласно кивнул. Сперва взял слово полицейский начальник. На непонятном языке он что-то говорил воякам. Человек с волосатыми ногами ответил и задал арестованным, в свою очередь, несколько вопросов. Он говорил громко и внятно, но толку от этого было немного. Эверард указал на себя. «Дональд Эверард», — представился он. Пит последовал его примеру. Генерал, если он был генералом, дебатировал с начальником полиции. Потом поклонился им. «Дон Киберленд, do you speak English?» — ответил Эверард вопросом на вопрос. «Готланд свя Тефтонах». «Германский язык», — сказал Пит. «Все дело в наших именах. Наверное, они считают нас немцами». И он обратился к генералу. «Шпрехен зи дэч?» Ни малейшей реакции. «Таллер не свенкс?» «Нидерландс?» «Дэнск тунга?» «Парлеву франце?» Начальник полиции откашлялся и указал на себя. «Гадваладер мак Барка». Генерал именовался Саурон ап Кеорн. «Кёльски, похоже», — бурчал Эверард, с легкой семитской примесью. «Так тогда это мешанина трех классических языков», — констатировал Пит. «Если бы только мы могли узнать, где же эта история сошла с ума». Эверард попробовал по-гречески. Генерал сразу же зажмурил глаза. «Лена?» — недоверчиво осведомился генерал. Эверард покачал головой и произнес по-гречески еще несколько слов. Но его никто не понял. Аб Керн сказал что-то одному из своих офицеров, и тот оставил комнату. Все чего-то ждали. Эверарду вдруг несколько отлегло от сердца. Что бы там уже ни произошло, непосредственная опасность для них миновала. Но что же стало с миром, со всей вселенной? Перед его глазами возник образ его родителей, серьезное и такое дружеское лицо его отца и его матери. Они прожили вместе добрую жизнь, эти двое. Или та девчонка, малое нежное создание. А Берни Аронсон, с которым он провел много несухих вечеров. А что же говорить о Филе Бракне, который во Франции вытащил его из воронки из-под снаряда. О Чарли Уайткомбе и его молодой жене Мэри. О Кейти и Синтии Деннинсон. О Джеки Сандовали. Весь мир, каким он его знал, вставал у него перед глазами. Люди, которые страдали и смеялись, и которые становились, наконец, прахом, чтобы уступить место своим детям. Это все уже никогда не существовало. Он стряхнул головой, потому что не мог этого понять. Офицер вернулся с картой и разложил ее на столе. Да, полушарие Земли. Неточная проекция Меркатура. Континенты можно было узнать, но не совпадали границы. Надписи оставались непонятными. «Опять еврейщина», — бурчал Пит и прочитал несколько названий. Аб Кеорн брезгливо поправлял его. Северная Америка была Инис-Ир-Афалон. Южная Америка называлась Гай-Бразеаль. Австралия, Восточная Азия и острова в Тихом океане были обозначены как Хиндурадж. Остаток Индии и Афганистан были перечислены. перекрещены на Панджаб. Части Китая и Сибири именовались Хань. Великобритания была Бритис, Франция – Галлис, а Испания – Кельтон. Средняя Европа была разделена на государства с частично гуннскими названиями. Швейцария и Австрия образовали Гельветию, Италия – Кимберланд, а Скандинавия была поделена на Свеу и Готаланд. Северную Африку занимала большая империя со многими провинциями. Она называлась теперь Картоголан. Ближний Восток был поделен на Партию и Арабию. Когда Пит Ван Саровак поднял глаза от карты, на них были слезы. Аб Кёрн задал им вопрос. Он хотел знать, откуда они прибыли. Эверард пожал плечами и указал на потолок. Единственное, чего он не сумел выдать в данном случае, была правда. Лучшей возможностью избежать дальнейших вопросов в этом роде было объяснить, что они происходят с некой другой планеты. Космонавтика не существовала, и тут не было никакого риска. Аб Кёрн сказал что-то начальнику полиции. Тот согласился. Пленники вновь были отведены в свою камеру. «А что теперь?» — спросил Пит, опускаясь на деревянный лежак. «Будем играть в их игру и попытаемся добраться при благоприятном случае до Гальмахрона. Но что же вообще произошло? Это ты много от меня хочешь». Выходит на то, что тогда греки и римляне, похоже, не удержали кельтов. Мы должны были бы знать этот временной узел. Эверард ходил по тесной комнате, как тигр в клетке. Вспомним только, чему нас учили. Отдельные происшествия являются следствием целого комплекса причин. Единичные причины едва ли существуют, поэтому... Так и трудно всякое вмешательство. Если мы вернемся в Средневековье, как, например, и умертвим некоего предка Робеспьера, то Робеспьер в 18 столетии все равно может родиться, потому что он – хромосомный продукт всех своих предков. А в то же время и ничтожнейшее происшествие может изменить ход истории, если попадет в одну из узловых точек. Но никому еще не удавалось найти хоть одну из этих узловых точек и повлиять на нее. «Так, теперь конец греческой красоте», — вздохнул Пит с сожалением. «От города Гесперид на Венере и каналов на Марсе ничего не осталось. А ты знал вообще, что у меня сестра на Венере?» «Ох, оставь!» — одернул Эверард. «Меня сейчас занимает одно. Что мы должны предпринять?» Несколько минут он усиленно соображал. «Это ясно, что ни Стража Времени, ни Денелиане уже не существует. Не спрашивай меня о том, почему так и как это случилось. Я и сам ничего не понимаю. Мы пришли из далекого прошлого и находим настоящее измененным. Не подверглись влиянию только Стражи Времени, которые были перед этой узловой точкой. С ними нам и надо установить связь, если нам это позволит. А потом будем искать точку времени, когда началась перемена. Очень милая идея, но...» Снаружи зазвучали шаги. Ключ в замке повернулся, а потом открылись двери. В комнату шагнула девушка. Она была так прекрасна, что Эверард онемел. Рыжеватые блестящие волосы спадали ей на плечи. Хорошо развитая грудь, узкая талия, ниже, это уже можно было только подозревать, длинные и столь же правильно сформированные ноги. Белая одежда спадала с ее плеч и почти касалась земли. В ее зеленых глазах светилось дружелюбное ожидание. А девушка, которая подходила бы классической Элладе, она и говорила по-гречески. Вы понимаете меня?» Эверард пока не забыл этот язык и мог ей ответить. «Да, я понимаю по-гречески». «О чем вы тут беседуете?» — допытывался Пит, который видел, что он отходит на задний план. «Классический греческий. Эллинникон. Никогда его не учил?» «Да, это так», — покачал головой венерианец, но не переставая удивляться красоте девушки. Эверард назвал свое полное имя, представил своего приятеля и получил возможность узнать, что его собеседницу зовут Деирдре. Деирдре Макморан. «Я не перенесу этого», — жаловался Пит. «Ты должен выучить меня греческому. И побыстрее». «Слушай, закрой рот, наконец», — осадил его Эверард. «Это ведь не игрушки. Речь идет о важных вещах. А нельзя ли и мне иметь кое-что от этой важности?» Эверард перестал обращать внимание на него и пригласил девушку сесть рядом. Оба вооруженных полицейских стояли у двери. Они были явно лишними. «Что, тут всюду говорят по-гречески?» — осведомился Эверард. «Только в партии, но уже сильно измененным языком. Я изучаю классическую эпоху, потому и знаю древнюю речь. Сааран Ап-Керн попросил меня, чтобы я с вами поговорила. Очень мало людей в Афалоне знает классические языки». «Мы должны быть ему очень благодарны», — засмеялся он. Она серьезно посмотрела на него. «Откуда вы пришли? И как случилось, что вы говорите по-гречески?» «По латыни тоже». «Ах, речь старых римлян?» «Опасаясь, что эту уже никто не понимает». «Но ты еще не сказал мне, откуда вы пришли». «С нами не слишком хорошо обходились», — уклонился он от прямого ответа. «Мне очень жаль». Ее речь была вежлива. «Но все несколько озабочены и нервозны. Международное положение так напряжено». «Это звучит неприятно знакомо», — подумал Эверард. Он спросил ее, что она имеет в виду. «Агай, Бразель и Хиндурадж стоят на пороге войны, а мы, меньшие народы, будем расхлебывать последствия. Но на карте Афалон выглядит достаточно большим. Война с Литорном 2 столетия назад ослабила нас. Но как это возможно, что вы не знаете ничего?» Эверард сказал: «Мы пришли из другого мира». «Что это значит?» «Мы живем на другой планете, которая кружит вокруг другого солнца». «Другого солнца?» Ее глаза стали большими. «Естественно, существует много таких солнц». «Нет», — она запнулась и сделала пальцами какое-то знамение. «Пусть Баал охранит меня. Вы сошли с ума. Все звезды прикреплены на гигантском хрустальном своде». Эверард почувствовал, как мороз пробирает его по коже. «Какие планеты вы знаете? Марс? Венеру?» «Никогда не слышал о таких названиях. Но если ты имеешь в виду Молоха, Ашторит и другие миры, на которых живут чародеи и духи умерших, а вот вам и паровые машины». «Тогда же кто мы, как ты думаешь?» — спросил он. «Наверное, волшебники», — попробовала она угадать. К этому вряд ли можно было что-то добавить. Постепенно Эверард узнал, что город называется Катуфилауны, имеет 2 миллиона граждан, а весь Афалон — около 50. Переписей населения не существовало. Что должно было стать с ними, она тоже не знала. Гальмахрон забрала армия, но никто не отважился осмотреть удивительное устройство. Деирдре рассказала все, что знала о собственной земле, а когда Эверард узнал, что в некотором смысле еще существует рабство, то задал вопрос, не вел ли его некий фанатик-южанин. Но в то время речь шла лишь о том, как найти путь к Гальмахрону. А при этом надо было поступать весьма осторожно. «Наше солнце именуется Сириус», — толковал он девушке. «Звезды — это нечто иное, чем вы думаете. Мы пришли сюда как дружелюбные исследователи, но если с нами что-то случится, наш народ нападет на вашу землю и отомстит за нас». Деирдре вдруг показалась страшно несчастной. «Пощадите хоть детей. Дети не могут отвечать за грехи отцов». Он мог представить себе, что делалось в ее мыслях и какие видения преследовали ее. Малыши – беззащитные пленники, отводимые чародеями и колдунами на невольничий рынок. «Если нас освободят и вернут, нам наше имущество не произойдет вообще ничего», – оставил он вопрос открытым. «Я поговорю об этом с Абкиарном», – пообещала она. «Но он имеет в совете только один голос». Она встала. Эверард также поднялся и взял ее руки в свои. Чувствуя, какие они теплые и нежные, усмехнулся. «Поторопись, девчушка», — сказал он по-английски. Она вынула руки и снова сделала оберегающие знаки, наверное, против чародейства и злых духов. Потом ушла, сопровождаемая сторожами. «Ну же», — сказал Пит, когда они снова остались одни. «Что она говорила?» Эверард рассказал ему все от слова до слова. Венерианец погладил усики. «Этот мир мог быть и хуже», — пробурчал он. «Или лучше. У них нет атомного оружия, но зато они не открыли пенициллин. Но это не наше дело — разыгрывать богов». «Нет, конечно, нет», — вздохнул Пит. День понемногу продолжался. Только к вечеру, когда уже стемнело, в коридоре засветились лампы. Открылись двери. Без каких-либо объяснений они были выведены через задний ход, посажены в машину и отвезены. Уличное освещение не существовало, а на узких улицах было лишь нерегулируемое движение. Путешествие по городу не получилось занимательным. Эверард посвятил себя изучению машины. Угольный порошок, как он первоначально и думал. На принципе давления пара. К этому сплошные резиновые пневматики, длинный острый радиатор, а на нем статуэтка дракона. Как лодка, которая случайно оказалась на земле. Простая и мощная конструкция. Они проехали примитивный железный мост на Лонг-Айленд. Дома указывали на то, что хозяева их уважаемы и состоятельны. Несмотря на слабый свет масляных светильников, заменявших фары, они ехали быстро. Эверард не знал, почему, но временами ему что-то напоминало кельтскую Францию. Почему бы это влияние в другом временном потоке не могло дойти до Америки? Западный мир, в котором бы преобладала кельтская культура. Из-за политической лоббильности кельтов оказалось, что мир состоит из нескольких малых народов. Эверард видел в том доказательство продолжительности нынешнего состояния. Если его собственная цивилизация возникла около 600 года нашей эры, распавшейся Римской империи, то существующая цивилизация была заложена кельтами намного раньше. Что же тогда случилось с Римом? Авто остановилось перед импозантным фасадом. У входа стояли на часах двое дежурных в униформах. После короткой беседы им разрешили проехать. Ворота за ними закрылись. Эверард засмотрелся на обширный парк. В его отдаленном конце, почти на побережье, располагалось привлекающее внимание здание. Перед ним авто и остановилось окончательно. Им дали понять, чтобы они вышли. Здание было из дерева. Его освещали фонари с горючей жидкостью, а на их верхушках Эверард мог различить искусственно вырезанные головы драконов. Доносился тихий и мирный плеск волн. В свете луны он видел на горизонте контуры какого-то плывущего корабля. Дом был освещен. Камердинер, вероятно, раб, впустил их внутрь. Стены холла, которым их вели, были обложены деревянными панелями. Всюду было чисто и создавалось впечатление благородного дома. А, впрочем, комната, куда их ввели, была, пожалуй, чересчур заполнена мебелью. В открытом камине весело пылал огонь. Генерал сидел в кресле. Деирдре возле него. Она встала и улыбнулась навстречу обоим. Абкеорн произнес несколько слов страже, и те ушли. Зато появился слуга и принес на подносе бокалы и вино. Деирдре пригласила их сесть. Эверард попробовал вино. Тяжелое бургундское. Без околичностей он осведомился. «Зачем нас сюда привели?» «Надеюсь, что здесь тебе и твоему другу будет лучше, чем в тюрьме». «Допустим, что так, но я хотел бы знать причину, а также, свободны ли мы». «Мы приветствуем вас здесь, но вам нельзя без разрешения покидать дом. Если вы захотите нам помогать, то мы вас щедро вознаградим». «Помогать? А чем?» «Тем, что объясните нашим ремесленникам и друидам, как изготовляется ваше оружие и магическая повозка». Эверард вздохнул. Могло ли подобное прийти ему в голову? Как же он объяснит этим людям, что у них нет инструментов для того, чтобы изготовить дальнейшие инструменты, с помощью которых можно было бы сделать парализующий лучемет? «Это дом Саарана ап Кеорна?» «Нет, мой собственный. Мои родители умерли несколько лет назад и оставили мне его». Генерал сказал несколько слов. Она перевела. «Известие о вашем таинственном появлении проникло между тем к катувилаунянам. Мы должны будем считаться со шпионами. Надеемся, что они вас не найдут». Эверард вспомнил, какие сюрпризы всегда преподносили малым нейтралам воюющие великие державы, и знал также, что люди, ведущие войну, не относились бы к нему так дружески, как афолоняне. О каком конфликте идет речь? О доминации в Иконском океане, ясное дело. В частности, и о владении некоторыми богатыми островами. Она показала на то место карты, где лежали Гавайи. Великие державы Гай, Бразель и Хиндурадж все время расширяются, поглощая малые народы. Но тут дело не только во власти. Тут противостоят две разные идеологии. С одной стороны, монархический Хиндурадж, а с другой – теократия почитателей солнца в Бразиаль. А какую религию исповедуют афолоняне? Деирдре удивленно заморгала. Ну, образованные люди верят, что есть один главный бог, который сотворил всех прочих богов. Но естественно, что мы чтим и своих старых богов. Элиторнского, Перкунаса и Чернобога, также Ватана, Амона, Кемберландского, Брахму, Солнце. Между ними есть и чужие боги. Мы почитаем и их, чтобы не разгневать. Ах да, понимаю. Абкерн предложил им сигареты и спички. Пит втянул ароматный дым и сказал. Почему должен быть такой поток времени, где говорят на языках, которых я не понимаю? Его погрустневшее лицо вдруг прояснилось. Но я научусь быстро и без гипноза. Деирдре научит меня своему языку. «Лучше послушай, о чем мы говорили», — сказал Эверард и кратко изложил ему содержание беседы. Пит коварно засмеялся. Так мы и объясним им функции гальмахрона, а при практической демонстрации дадим дёру. Ну, они не настолько глупы. Можно верить в колдовские чары, но не верить в бескорыстие без границ? Комично, что они так отстали, а имеют паровые автомобили. Почему комично? Я же не без причины спрашивал об их религии. Уже Уайтхейд сформулировал тезис, что представление о едином Боге имеет неправдоподобное влияние на ускорение технического развития. Льюис Мемфорд добавил к этому, что часы были изобретены в некоемом монастыре только потому, что там хотели аккуратно выдерживать время молитвы. Эверард рассмеялся собственному монологу. «А почему мы, собственно, говорим об этом? Ведь Уайтхед и Мемфорд никогда не жили». «Но, однако...» «Секунду!» — он обратился к Деирдре. «Когда был открыт Афалон?» «Белыми?» «В 4827 году». «Ха! А когда начинается ваше летоисчисление?» Деирдре, как казалось, давно перестала чему-либо удивляться. «От сотворения мира. Философы вычислили год. Это произошло 5964 года назад. А в пересчете это точно согласуется с утверждением епископа Эшера, что мир был сотворен в году 4004 до нашего летоисчисления. Чистая случайность, возможно, но в этой культуре нельзя не признать определенной семитской примеси. А когда впервые для движения машины был использован пар? 1000 лет назад. Великий друид Бороме О'Фиона. Достаточно, благодарю. Эверард втянул дым сигареты и поглядел на Пита. Пит кивнул. Картина начинает понемногу завершаться. Галы тогда вовсе не были примитивными варварами, которыми их всюду считают. Они многому научились от финикиан и греков, а также от этрусков. Против них стали римляне, почти равнодушная масса, без индивидуальных амбиций. Нет ничего удивительного, что о техническом развитии нечего было и думать, пока существовала Римская империя. В этом временном потоке Римская империя исчезла весьма быстро. Галлы одержали верх. Они строили корабли и открыли Америку уже в 9 столетии. Но, с другой стороны, они не так быстро ушли вперед, чтобы могли истребить индейцев. Поэтому возникла совершенно иная культура, чем у нас. В 11 столетии они изобрели паровую машину. Порох они переняли от китайцев, но эти открытия не были развиты дальше. Пидван Саровак слегка кивнул. «Мне уже что-то светит. Но что же произошло с римлянами?» Эверард вместо Пита обратился снова к Деирдре. «Наш народ навещал землю уже 2500 лет назад, а поэтому знаком с греческим. Мне хотелось знать, что произошло с того времени, потому я и спрашивал. Вы хорошая учительница». Она зарделась. «Я рада помочь вам, но помогите же и вы нам». «Этого я не знаю», — ответил Эверард, колеблясь и неискренне. «Я в самом деле не знаю этого. Ты должна мне верить, что я бы сделал это с удовольствием, но не знаю как». «Поскольку моя обязанность», — с горечью прибавил он в душе, — «осудить тебя и твой мир на смерть». Когда Эверарду показали комнату, предоставленную в его распоряжение, ему требовалось некоторое время, чтобы прийти в себя и опомниться. Тут подумали обо всем. Но он был слишком утомлен, чтобы воспользоваться всеми преимуществами кельтского гостеприимства. Молодая же рабыня Пита не была, должно быть, разочарована. На другой день они проснулись рано. Эверард мог из окна видеть побережье. В парке прохаживалось несколько сторожей. Он поспешил вместе с Питом явиться на завтрак, к которому их пригласили. «Аб Керн уехал в город», — объяснила Деирдре, «и им не оставалось ничего другого, как проводить время как можно приятнее. Поедем куда-нибудь или поохотимся, а можем поплавать под парусом или искупаться». «Искупаться?» «Да, конечно, искупаться», — с воодушевлением подтвердила она. Легконогая и подвижная, она выбежала на веранду и начала раздеваться. Это было так невинно и непринужденно, что любая посторонняя мысль была бы греховной. Как Эверард и предполагал, нижняя челюсть у Пита отвалилась. «Пошли!» — весело воскликнула она и побежала вперед. Они оба шли за ней, но помедленнее. Эверард быстро разделся. Но Пит остановился. «Я хоть и голландец, но мои предки имели достаточно разума, чтобы выехать в Индонезию. Так останься здесь. Я искупаюсь с Деирдре». «Проклятие!» — ругался Пит и пытался попробовать воду рукой. Деирдре уже плескалась в прибое и махала им рукой. Эверард собрал всю свою волю и вбежал в морскую пену. Они оставались в воде лишь несколько минут, потом пошли обратно. Пит шел за ними и мрачнел. «Этот портач Танталус», — бурчал он с отвращением, — «красивейшая девушка всех времен, а я не знаю ее языка. Мне нужен рядом переводчик. Надо же!» А вскоре они все сидели перед пылающим камином. «Меня всегда занимала история», — начал Эверард. Он все еще должен был допытаться, какое же событие в древности так изменило течение времени. Он должен был выяснить, чтобы иметь возможность возобновить прежний порядок вещей. Была некогда война между Римом и Карфагеном. Да, собственно, даже две. В той первой победил Рим. Но через 30 лет вспыхнула вторая и длилась около 11 лет. А последние 3 года, после того, как Ганнибал взял и уничтожил Рим, были, собственно, уже просто генеральной уборкой. Вот это и было оно. Но Эверард не почувствовал никакого успокоения. Значит, Вторая Пуническая война и была точкой возврата. Но надо заботливо изучить все, чтобы знать, откуда начать. Он должен был дознаться, что же произошло, потому что оно произошло, иначе бы эта реальность не сидела бы рядом. Теплая, живая и прекрасная. Это он сам был духом. «Так что же тогда случилось?» — спросил он бесцветным голосом. Карфагенская мировая империя расширилась по Испании, Галлии и Южной Италии. В Северной Италии царил хаос. Но Карфаген не был настолько силен, чтобы навести порядок. Потом был убит Ганнибал. Сирия и Партия воевали за власть над Восточным Средиземноморьем. Партия победила, и этим попала под греческое влияние. Через несколько столетий Италию захватили германские народы. Их вторжение потеснило галлов и кельтов, которые между тем проникли в Испанию и Северную Африку. Последовала долгая эпоха упорных войн. В ходе их кельты стали еще могущественнее. Гунны заполнили Восточную Европу и были задержаны партией. Потом кельты открыли Южный Афалон, но их прогнали майи. На севере кельты смогли удержаться. Из всего этого и возникла позже нынешняя ситуация. Эверард долго сидел молча. Наконец девушка попросила его. «Расскажи мне о твоем мире». «Он должен быть сказочным и удивительно прекрасным». Эверард вздохнул, потом выключил сознание и начал лгать. Нападение произошло в тот же день, пополудни. Пит взялся за дело и учился у Деирдре афалонскому языку. Рука об руку они ходили по парку и останавливались то тут, то там, чтобы заучивать слова. Эверард таскался за ними и вопрошал себя, не есть ли он тем самым пятым колесом. Главным, что его занимало, был Гальмахрон, если бы он знал, как до него добраться. С безоблачного неба светило солнце. Какой-то старый садовник подметал дорожки. У стены стоял стражник, неподвижный, с индейской кровью в жилах. Винтовка небрежно висела у него на плече. Большие сторожевые собаки валялись в тени нескольких деревьев. Это была такая мирная картина, что мысль о готовящем где-то нападении и преступлении была бы абсурдной. Но человек остается человеком. Действительно, Эверард не мог еще создать себе цельный образ, но инстинктивно подозревал, что этот поток времени не хуже и не лучше его собственного. А ведь он стоял перед решением, аннулировать ли существование того мира, в котором он теперь находился сам. Подобной альтернативы не знал еще ни один смертный. Они остановились на морском берегу и смотрели на пароход, медленно проплывавший вдоль побережья. Над ним кружили и пронзительно кричали чайки. «Почему вообще должен решать это именно я?» – спрашивал Эверард сам себя. «Ведь существует достаточно стражи времени в предримской эпохе. Если бы кто-то из них пропутешествовал бы в будущее, он бы обязательно заметил изменения». Догадка осенила его, как молния. Он попытался бы найти узловую точку, а когда бы это ему удалось, новый мир тотчас бы исчез из пространственно-временного континиума, а он вместе с ним. Пит и он тотчас бы перестали существовать. Деирдра что-то прокричала. Он поднял голову. Корабль приблизился к берегу. С его плоской палубы поднялся какой-то планер, привязанный канатом, и двигался к берегу. «Все возможно», — объявил Пит. «Я не удивился бы, если бы они выпустили и пару торпед». Канат упал. Планер направился прямо к ним и сел недалеко, вырыв в песке глубокую борозду. Стражник кричал что-то непонятное. На его оружие засверкали солнечные лучи. Прибежал офицер и начал отдавать приказы. Над плоскостью планера показался ствол пушки. Прогрохотал первый выстрел. Эверард бросился на землю. Пит за ним, заставив упасть и девушку. А в воздухе над ними что-то просвистело. Атакующие стреляли дробью или нарезанным свинцом. Темные мужчины в белых саронгах и тюрбанах выскакивали из планера, тотчас попадая под огонь охраны, которая тем временем подоспела. «Хиндуранж», — пришло в голову Эверарду, — «небольшое вторжение». О корабле, который малым ходом подошел к естественной пристани, никто не позаботился. Люди с корабля бежали к троим, лежавшим на берегу. Эверард понял их замысел. «Идемте, надо убираться», — крикнул он Питу и Деиртре. «Домой». Они вскочили и побежали через парк к дому. За собой они слышали дыхание преследователей. Стражники о них не заботились, им хватало хлопот с экипажем планера. Девушка и Пит пробежали по веранде и исчезли внутри. Рядом с Эверардом просвистела пуля и застряла в деревянной стене. Два пса на минуту задержали преследователей. «Тут никого нет, надо бежать к соседям», — кричала Деирдре. Они имели небольшое преимущество и, возможно, успели бы вовремя достичь ворот, если бы девушка не споткнулась и не упала. Пит остановился, чтобы помочь ей. Но прежде чем это ему удалось, их уже обступили чужаки. Один что-то сказал Деирдре. «Чего они хотят?» — спросил Эверард по-гречески. «Вас», — сломленная прошептала она, — «и меня тоже, как переводчицу». Она вскочила и вцепилась ногтями в лицо ближайшему из них. Эверард нокаутировал другого ударом в подбородок, но силы были слишком неравны. Удар прикладом отнял у него сознание. Как сквозь туман видел он корабль, к которому их волокли. Планер оставили лежать, но раненых взяли с собой. Корабль быстро набирал ход. В парке лежали неподвижные фигуры афалонских стражников. Эверард сел на скамью у борта и опустил голову на руки. Деирдра выплакивалась на плече Пита. Из каюты вышли двое. Белые, никакие не азиаты. Также и все остальные переменились в европейцев, смыв краску с физиономии. Эверард осторожно поднялся на ноги и теперь рассматривал своих новых повелителей. Один был средних лет и довольно высокий, в рыжей шелковой блузе и широких белых брюках. Его лицо было гладко выбрито, а темные волосы заплетены в косу. Второй, молодой, светловолосый великан в широком плаще с колотым бронзовыми булавками. Под плащом короткие штаны. Его голову защищал изукрашенный шлем. Оба имели у пояса револьверы, и остальные относились к ним с почтением. Старший мужчина обратился к ним по-афалонски. Эверард покачал головой. Потом младший сделал попытку заговорить. «Тайланту Кимбрик?» Эверард знал начало германской речи, и Пит также насторожил уши. Дейрдра ушла в себя и не двигалась. «Я», — ответил Эверард по-немецки и добавил, «Ein wenig». Светловолосый потер руки. «Ach, ein wenig. Годы. Ich geit boyerik. Вульфиласен. Окмейн. Гефреонт. Еран. Болеслав Арконский». Хотя Эверард понимал почти все, язык оставался чужим, сложенным из многих. Из немецкого или голландского, перемешанного с северными добавками. Возможно, они смогут понимать друг друга. «Что у вас на уме?» – спросил он. «Мы происходим с планеты Сириуса. Отвезите нас назад на берег, потому что иначе вас не минет возмездие моего народа». А Вульфиласен не казался веселым. Возможно, он тоже не все понимал. Он предложил, чтобы они сошли вниз, где бы Деирдра могла переводить. Когда они сидели в небольшом, но удобно устроенном салоне, девушки принесли стакан вина, чтобы она успокоилась. Потом Деирдра сказала: «Они захватили нас, когда их разведчики узнали, где мы находимся. Также и ваша машина будет похищена. Известно, где она находится. Об этом я мог догадаться. Кто они?» Все оказалось совсем просто. Они переоделись, чтобы каждый мог поверить, что нападение было делом Хиндураджа. В действительности же это тайный союз литорнян и кимбров. Теперь они плывут к Инис, Лангален, летней резиденции литорнянского посольства. Там волшебникам предстоит объяснить функционирование своего оружия и своей машины. «А если мы этого не сделаем?» – поинтересовался Эверард. «Мы цивилизованные люди», – был ответ. «За хорошую службу платим золотом и серебром. Насильственное принуждение к службе менее приятно, но речь идет о существовании нашей страны. У нас нет выбора». Действительно, они были женатые мужчины и отцы семейств, и лучше бы напились пива или сыграли в какую-нибудь игру. Бойерик разводил в Италии коней. Арконски обрабатывал поля где-то у берегов Балтики. Но все это никак не могло помочь пленникам, потому что Родина призвала их к оружию. Родина. «Мы устали», — вдруг сказал Эверард. «Можно нам отдохнуть?» «Ну, конечно же», — сразу отозвался Бойерик, обрадовавшись, что может оказать им услугу. «Ведь мы должны стать добрыми друзьями». На западе солнце садилось в море. В то время как Пит и Деирдра стояли у борта и с грустью любовались природой, Эверард разговаривал со светловолосым Бойериком. «Так значит, вы пришли к нам со звезд. Этого я не понимаю, потому что я всего только обыкновенный человек. Если бы от меня зависело, я жил бы в своем поместье и не заботился бы о том, что делается в мире. Благо, всякий человек имеет свои определенные обязанности». «Да, но это же обычно», — сказал Эверард. «Сколько людей сражается вместе, но ведь лишь горстка их к этому стремится». «Но так надо», — вздохнул светловолосый гигант. «Карфаген отнял у нас Египет, а Египет принадлежит нам». «Так значит, кимбры объединились с литорнянами. Думаете, прибрать к рукам Европу и Африку, пока великие державы заняты в Азии?» «Да нет же», — защищался уязвленный Боэрик. «Мы только хотим получить назад наши исконные земли». Король сказал. Последовала длинная речь, а в ней было много знакомых фраз. Слишком уж знакомых. Эверард выслушал все в полном спокойствии. Корабль продирался через волны к цели. Качающаяся палуба требовала к себе повышенного внимания тех, кто не хотел потерять равновесие. «А вы не обходитесь с нами, волшебниками, чересчур сурово», — заметил он Боэрику. «Смотрите, чтобы мы не разгневались». «А мы заговорены от ворожбы и проклятий». «Но все же...» «А мы были бы рады, если бы вы помогли нам добровольно». «Посвяти мне еще хоть пару часов, Эверард, и я докажу тебе, что правда всецело на нашей стороне». Эверард покачал головой и отошел. Он встал у борта рядом с Деирдре. «Ты отверг их предложение?» — спросила она, и голос ее слегка задрожал. «Нет», — неожиданно ответил Эверард, — «мы поможем им». От ее лица отлила кровь, глаза широко раскрылись. «Что ты имеешь в виду?» — спросил в свою очередь Пит. «Я говорю, что мы поможем литорнянам и кимбрам». «Но ты же не думаешь об этом серьезно?» «Но, конечно». «Ради бога, нет, я...» «Ничего не поделаешь», — начальническим тоном пресек его Эверард, взяв за руку. «Я совершенно точно знаю, что говорю. Мы не можем в этом мире стать ни на чью сторону и не будем помогать ни одним, ни другим. Но это надо обставить тактично. Эти типы держат нас в руках. Будем создавать видимость выполнения их требований, пока не настанет наш час. Ясно?» И ни слова Деирдре. Она может проболтаться. Пит с минуту стоял у борта, глядя на вспененные волны внизу. Потом поднял голову и посмотрел на Эверарда. «Твоя правда», — сказал он твердо. Они стояли в обширном и высоком зале. В камине пылал гигантский огонь. У стен выстроились стражники. «Уже прибыла ваша машина», — сказал Боэрик. «В Катувилаунане пришлось круто потребовать». Он положил руку на сиденье гальмахрона. «И это может тотчас очутиться где угодно на земле?» «Да», — сказал Эверард. Деирдре бросила на него гневный взгляд. Она теперь явно сторонилась его и Пита, а когда с ней заговорил Арконски, она даже плюнула ему под ноги. Боэрик вздохнул. «Мы хотели бы, чтобы вы показали нам вашу машину в действии. Ты и я полетим на ней, но предупреждаю тебя. Буду сидеть за тобой с револьвером в руке. Твои приятели останутся здесь, как заложники. Если со мной что-то случится, они умрут». «Но», — добавил он с приятельской улыбкой, — «мои заботы излишни, не так ли? Ведь мы добрые друзья». Эверард подтвердил. Его руки вдруг похолодели и увлажнились. «Сперва мне надо произнести волшебное заклинание». На это кимбр поспешно дал разрешение. Эверард тем временем впечатал в память машины пространственно-временные координаты зала, которые показывали приборы гальмахрона. Пит скорчился на скамейке в добром метре от Деирдре. Их окружали вооруженные люди. Эверард прикинул расстояние между собой и скамьей, а потом поднял руки и начал нараспев, как заклинание, на темпорале. «Пит, я достану тебя отсюда», — Только оставайся сидеть на своем месте. Я заберу тебя через некоторое время. Скажем так, время — минута после старта. Как только мы с этим волосатым типом исчезнем, можешь начинать отсчет». А венерианец сидел на скамье без движения. Его лицо было каменным, только лоб слегка блестел. «Добро», — сказал Эверард Бойерику. «А можешь садиться. Поедем на железном коне». Когда Эверард уселся, он почувствовал сзади дуло револьвера. Оно, впрочем, тряслось, как лист на ветру. «Добро», — неуверенно пробормотал Бойерик. Эверард поставил указатели на 15 километров на восток оттуда и на высоту в 500 метров. Потом нажал активатор. Они летели, как демоны над волнами, шумевшими внизу. Далеко на горизонте блестела земля. Буря рвала с них одежду. За собой Эверард слышал громкий и продолжительный стон Кимбра. «Ну как? Нравится тебе здесь?» «Здорово, правда. Ничто не идет в сравнение. С такой машиной мы сможем покропить неприятельские города жидким огнем». Слова Бойерика дали возможность Эверарду более легко сделать то, что он замышлял. «Теперь полетим вперед», — сообщил он своему спутнику. Кимбру быстрое движение нравилось, и он чувствовал себя на сиденье уверенно. «Внимание!» — остерег его Эверард. «Теперь мы одним скачком очутимся на суше». Он тронул рычаг. Гальмахрон выстрелил вертикально вверх, набравши высоту для двойной петли, а потом с устроенным притяжением свалился вниз, чтобы затем выровняться. Эверард не знал, что там произошло с Бойериком, но заметил только, как тот упал в бурное море, которое тотчас его поглотило. Чувство вины Эверард быстро преодолел, когда вспомнил, для чего собирались употребить машину времени. А теперь оставалось взять с собой Пита. Гальмахрон материализовался теперь прямо у ног Пита. Эверард схватил друга за руку и втянул его в свое пространственно-временное поле. Молниеносно передвинул назад указатель времени и нажал активатор. Зал и люди с поднятым оружием исчезли. Теперь они стояли на травянистом холмике у моря 2000 лет тому назад. Эверард упал головой на приборную доску, но крик вывел его из полуобморока. Он повернулся в седле. У самой машины лежал Пит. Его руки все еще охватывали тело Деирдры. Волны регулярно обрушивались на берег и откатывались назад. По небу неслись облака. «Я могу тебя понять», — сказал Эверард. «Но это нам основательно усложнит всю проблему». «А что же мне еще оставалось?» — защищался Пит. «Надо было ее оставить там, чтобы эти варвары ее убили». «Но мы не можем сказать ей правду», — раздумывал Эверард. «А без разрешения и не смеем». Девушка стояла возле них, тяжело дыша. Ветер рвал на ней легкое платье. Но глаза сверкали радостью, которая постепенно сменяла прежний гнев и озабоченность. Она всплеснула руками. «Простите меня, я ведь могла знать, что вы нас не предадите». Она поцеловала обоих, что Пит принял с воодушевлением и не оставил без ответа. Эверард чувствовал себя Иудой. «Где мы находимся?» — спросила она. «Это похоже на Лангален. Но где люди? Или это, возможно, счастливые острова?» Эверард откашлялся. «У меня для тебя скверное известие, Деирдре. Мы уже никогда не сможем вернуться на твою родину». «Никогда? Почему?» «Тяжело объяснить. Ты просто должна поверить. Мы были вынуждены решиться...» Она кивнула и медленно отошла. Стояла одиноко на холме и смотрела на море. На ее глаза наворачивались слезы. «Ну, что я мог еще сказать? Не можем же мы послать ее назад, в ее время? Она перестала бы существовать вместе с ним». Пит кивнул. «Да, ты прав. И через пару секунд где, в каком времени мы находимся. Скоро Рождество Христово, полагаю, то есть еще над узловой точкой. Да, и мы еще не знаем точно, что же произошло. Вернемся, обратимся к страже времени. Попросим помощи. Вероятно, ты прав. Он улегся в мягкую траву, поигрывая стебельком. Тогда мы могли бы это сделать вместе. Разбуди меня, если они здесь будут. Я совершенно без сил. Деирдра вернулась с сухими глазами, но по ней было видно, что она плакала. Эверард спросил ее, поможет ли она им исполнить их задание. Она кивнула. «Моя жизнь принадлежит вам, ведь это вы ее спасли». «Добро. Тогда я введу тебя в гипнотический сон, а ты мне сообщишь все, что мне необходимо знать. Самый простой способ, а для тебя наименее утомительный». Так Эверард узнал подробности о событиях Второй Пунической войны, о них, по крайней мере, в известной нам истории. До нас ничего не дошло. В году 219 до нашей эры карфагенский губернатор Испании Ганнибал Барка осадил город Сагунт, а через 8 месяцев осады взял его. Начинался давно запланированный поход против Рима. Ганнибал перешел Альпы, а в конце 218 года достиг Италии. У Тичина он наткнулся на римскую армию и разбил ее. А в следующем году в победоносных сражениях он проник до Кампании и Апулии. Обе провинции перешли к нему. Квинтус Фабиус Максимус вел против него отчаянную партизанскую войну, которая опустошила половину Италии, но ничего не решила. Между тем, собрал подкрепление в Испании Газдрубал Барка и пришел с ними в 217 году в Италию. В году 210 Ганнибал взял Рим и сжег его. На протяжении следующих 3 лет вся Римская империя была в его руках. «А вот это оно и есть», — сказал Эверард. Он гладил девушку, лежавшую с закрытыми глазами, по длинным медного цвета волосам. «Теперь она должна выспаться и отдохнуть». «Что она говорила?» «Пропасть всего. Ее сведения об этой эпохе великолепны, но она при этом ни разу не вспомнила о Сципионе». «А это кто?» «Публикус Корнелиус Сципион командовал римскими частями на реке Тичина и был там разбит. Пока все в порядке. Но позже он нарушил связь Ганнибала с Испанией, уничтожив его опорные базы. Его сын, который тоже был Сципион, нанес Ганнибалу сокрушительное поражение при Заме. Отец и сын, который получил прозвище Африканус, были лучшими полководцами Рима в то время, но Деирдре о них никогда не слышала. И что это могло означать? Оба Сципиона присутствовали при поражении на Тичино и едва не лишились жизни. Тогда сын спас отца при отступлении. Могу поспорить с тобой, что в этом мире они оба тогда погибли. Тогда, значит, кто-то специально постарался, чтобы они не смогли удрать. Но кто же? Те, кто путешествует во времени. Через полчаса после того, как они оставили отель отдыха в Пиренеях, чтобы навестить Нью-Йорк, они снова возвратились туда. Деирдре они сдали на попечение женщине, которая говорила по-гречески, а сами собрали всех стражей, которые были там в отпуске. Вскоре после этого по континиуму начали сновать сотни почтовых ящиков времени. Все бюро и оперативные точки до 218 года до нашей эры еще существовали, но за этой датой ничего не обнаруживалось. Прекратился любой контакт с будущим, из которого они все пришли. А в Академии Олигоцена была наскоро созвана конференция. Всем было ясно, что нужно восстановить прежнюю ситуацию, даже и в том случае, если действующие теперь в ложном часовом потоке стражи времени исчезнут навсегда. Было решено выслать разведывательные отделы и дать им на всего один день относительного времени. Если они не вернутся вовремя, то никто не может отвечать за их судьбу. Исследовательские группы получили задание изучить время и установить, когда же дошло до первого изменения, чтобы можно было его компенсировать вторым. Необходимо было только воспрепятствовать насильственным изменениям. Разведчики внедрили в войска Ганнибала и проводили в них недели и месяцы. Они возвратились в ту же секунду, из которой отправились. Их отчеты были довольно занятны. В Альпах к армии присоединились два швейцарских купца и завоевали полное доверие командующего. Они неизменно сопровождали его. Их звали Фронтес и Гемилька, и они полностью овладели Ганнибалом, взяв на себя все его дела. Один из шпионов видел их у себя дома. «Абсолютно современное снаряжение», — сказал он. «По моему мнению, это нельдоранцы из 205-го тысячелетия». Эверард согласился. В будущей эпохе жило много субъектов, склонных к порче мира, которые постоянно доставляли кучу хлопот страже времени. Мы могли бы их захватить еще в Альпах, но точка оборота событий, момент, когда они позволили убить или убили обоих сапионов. А вот там мы должны и вмешаться. Один брит из 18-го столетия положил на стол карту. Он наблюдал битву сквозь облака в инфракрасный телескоп. А вот там стояли римляне. «Знаю», — прервал его Эверард. «Та тонкая красная черточка. В момент, когда эта линия разрушится и начнется бегство, ситуация достигнет критической точки. Но всеобщее смятение даст нам возможность незаметно вмешаться. Думаю, что двух стражей будет достаточно. Бюро в Александрии доставит нам необходимое оборудование». Брит выглядел задетым. «Но я думал, что я мог бы...» «Нет», — решительно возразил Эверард. «Мы пойдем. Пит, Ван Саровак и я. Чувствую, что пойти нам надо». Они оставили гармохрон в густой чаще и вышли на равнину. В небе за тучами дежурило около сотни стражей времени, но их напряженное внимание не могло успокоить Эверарда. Там внизу лежали стрелы и копья. Мелкий дождь извещал о наступлении осени. Доспехи тянули его к земле, окровавленной и мокрой. Ему мешали шлем и римский щит в левой руке, да и меч у пояса не был особенно удобен. В правой руке Эверард держал парализующий лучемет. Пит плелся за ним, оснащенный подобным образом. Звуки горнов и грохот барабанов заглушались криками воюющих, ударами мечей о щиты и... неустанным свистом стрел. Кони без всадников увеличивали сумятицу. Очень мало офицеров и гонцов удержалось в седле к концу боя. Карфагеняне сильно напирали. Они дико атаковали римлян, а те лишь тяжеловесно пускались на утек. Вокруг них, сколько хватало глаз, лежали мертвые и раненые. Эверард заметил невдалеке знамя легиона с крыльями Золотого Орла. Совсем невдалеке высились серые громадины с боевыми башнями на спинах, слоны Ганнибала. Битва всегда одинакова. Никаких там флажков или перемещающихся линий на картах. Но столкновения кровавящих и умирающих людей. Молодой стройный карфагенянин сидел среди лужи крови и пытался вытянуть копье из раны. Тут же возле него римский воин глядел большими недоверчивыми глазами на кровоточащий обрубок собственной руки. А высоко над полем битвы кружили целыми стаями вороны и ждали. «Туда!» — хрипел Эверард. «Поспеши, фронт может распасться в любую минуту. Знамя легиона было теперь рядом, и Эверард внезапно осознал, что он сам всегда хотел, чтобы Ганнибал победил в сражении с Римом. Ему никогда не нравился холодный, подавляющий индивидуальность облик мировой Римской империи. А теперь он здесь, чтобы защитить Рим. Удивительно, как часто судьба играет человеком. Но ему, по меньшей мере, оставалось утешение, что Сципион Африканус, которому он должен был сегодня сохранить жизнь, станет великим и славным. А в Римском фронте образовался пролом. Один из слонов, как обрушившаяся глыба, растоптал отряд солдат и продвинулся вперед. Эверард пустился в бегство. Мимо пробежал один из легионеров с вытаращенными от страха глазами. Старый римский воин остановился, опираясь на меч, и смотрел на надвигающееся чудовище, пока слон не раздавил его. Всадники, римские офицеры были совсем близко. Они высоко держали своих золотых орлов и что-то кричали, но их никто не понимал, потому что все поглощал шум битвы. Рядом прошли легионеры. Один окликнул Эверарда. «Пошли с нами, атакуем их сбоку». Но когда Эверард отрицательно качнул головой, он занес меч и закричал. «Так тогда сгинь же ты, трус!» Луч парализовал его на месте. Солдаты оцепенели, не веря, глазам. Потом кто-то надрывно вскрикнул, и весь отряд бросился в паническое бегство. Карфагеняне были теперь совсем близко. Их мечи, залитые кровью, немилосердно осекли приведенных в полное смятение римлян. Воины Сципиона были окружены и воевали без надежды. Эверард пытался в сумятице битвы распознать отдельных действующих лиц. Он заметил кучку всадников, которая мчалась вперед. Впереди, наверное, сын Сципиона, идущий на помощь своему отцу. «Там!» — это крикнул Пит и указал направо. Эверард кивнул. Дождь стекал со шлема на лицо. Приближался отряд карфагенян. Во главе скакали два всадника с типичными лицами нельдоранцев. Одетые обычно, они держали в руках лучеметы. «Пойдем». Эверард побежал. Сперва ни его, ни Пита никто не заметил, но вот один из карфагенян остерегающе крикнул. «Два безумных римлянина! Кто же еще?» Нельдоранец впереди поднял оружие. Эверард упал на землю. Там, где он был перед этим, в землю с шипением въелся голубой луч. Он выстрелил по нельдоранцам, один конь свалился на землю, сбросив своего седока. Пит остался стоять и непрерывно палил. Два, три, четыре карфагенянина упали, а потом первый нельдоранец. Вокруг обоих сципионов уже была стена сражающихся легионеров. Эскорт же обоих нельдоранцев уже не заботился о сципионах. Он искал спасения в бегстве. Действия лучемета они, несомненно, знали, но эти невидимые парализующие удары им были незнакомы. Другому нельдоранцу удалось овладеть конем. Прежде чем Эверард успел сделать прицельный выстрел, он повернул и поскакал за остальными. «Позаботься о потерявшем сознание. Пит, если будет возможность, сволоки его к Гальмахрону. Надо бы у него кое-что разузнать». Не ожидая ответа, он вскочил в седло лучшего коня, находившегося поблизости, и полным галопом пустился преследовать убегающего нельдоранца. А за ним Сципион с сыном пробивались через ряды ослабевших карфагенян. Эверард мало заботился о том, что происходит вокруг. Он не сводил взгляда с нельдоранца. Если тот успеет добраться до свободного поля, с ним можно распроститься. Хотя некоторые из наблюдателей Стражи Времени могли бы спуститься и покончить с ним. Должно быть, подобная мысль навестила и нарушителя законов времени. Он вдруг остановился, обернулся в седле и направил оружие на преследователя. Эверард почувствовал горячий заряд энергии. Он прошел лишь в нескольких сантиметрах. Он ответил выстрелом, но расстояние было слишком велико. А вторая попытка врага была в той мере успешна, что он попал в коня. Эверард свалился на землю, перевернулся через голову и встал на ноги. Он бросился прямо к Нельдоранцу. Лучемет он потерял при падении, но искать его не оставалось времени. Только теперь он заметил, что и Нельдоранец задет. Он не только, видимо, уже однажды терял сознание, но из-за электрического шока выронил оружие будущего. Когда Эверард приблизился, Нельдоранец соскользнул с седла и вытащил меч. «Как хочешь», — сказал Эверард и обрушился на покушавшего изменить судьбы человечества. За горами поднимался месяц и превращал снежные равнины в бледное мерцание. А далеко на севере ледник сверкал сине-голубыми отблесками. Где-то завыл волк. Аборигены пели и танцевали в своих пещерах, но звуки ледникового периода лишь слабо проникали сквозь стекло веранды, где стояла Деирдра и смотрела на просторный доисторический ландшафт. Свет месяца заливал ее лицо и отражался в слезинках. Услышав шаги, она вздрогнула. «Вы уже вернулись?» Эверард и Пит кивнули. «Но ведь еще только утро». «Это все шло очень быстро», — заговорил Пит, который успел уже получить гипнотическую лекцию Эллинского. «Надеюсь, что вам удалось решить вашу задачу, а теперь вы отдохнете». «Да», — кивнул Эверард, — «мы решили ее». Все трое стояли рядом и смотрели на отсвет вечного льда. «Правда, что я никогда не смогу вернуться на родину?» — тихо спросила Деирдра. «Правда. Никто не сможет этого изменить. Никто». Эверард посмотрел на Пита. Они получили разрешение рассказать ей все. Но не стоит торопиться. Деирдра вздохнула. «Значит так. Но я надеюсь, да поможет великий Баал, что моему народу хорошо». «Да, им всем хорошо», — солгал Эверард. Но потом какое-то время не мог смотреть в чистые и добрые глаза девушки. Он чувствовал усталость и имел всего лишь одно желание — как следует выспаться. То, что ей необходимо узнать, пусть лучше скажет Пит. Он кивнул на прощание сперва Деирдре, а потом своему другу. Пошел спать. «Скажи, это ты, Пит?» Колонист с Венеры взял девушку за руку. Эверард потихоньку ушел, оставив их вдвоем.